Глава 49. Данные, используемые в качестве оружия. Люди хотят укладываться ночью в постель, зная, что в мире все хорошо. Они хотят зачарованно считать овец, перепрыгивающих через забор, засыпая с мыслями о спокойствии и мире. Но они не понимают, что сон не защищает их. Это только мешает им защитить себя и свои семьи. Важной частью нашей защиты является знание того, что, как и в любой другой области науки, данные, на которые мы полагаемся в сфере медицины, могут быть искажены манипулятивно. Это одна из причин, по которой попытки не отставать от традиционной и альтернативной медицинской информации могут приводить к путанице и противоречиям. Как и слово «наука», слово «данные» можно использовать в качестве оружия. Как и с наукой, навешивание на что-либо ярлыка «данные» мгновенно придает этому авторитетность. Нас учат доверять данным как таковым, воспринимать их как совершенный закон. Пробуждение к мысли о том, что данные должны подвергаться тщательному анализу, требует мужества. Признание того, что догма идеализированной системы убеждений может ослепить нас, требует стойкости и самообладания. Когда вы слишком долго находитесь в темноте, свет поначалу ранит глаза. Пробуждение означает серьезный сдвиг в сознании. Это значит преодоление обусловленности. Постепенно вы начинаете воспринимать другие истины в вашем мире. Все оказывается не таким, как казалось. Это вызывает волну пробуждения, которая затрагивает все аспекты жизни. Оригинальный первичный источник. Прослушивая эту аудиокнигу, вы, возможно, заметили, что не встретили в ней никаких цитат или упоминаний о научных исследованиях, появившихся из неэффективных источников. Не беспокойтесь о том, что изложенные здесь сведения окажутся неверными или устаревшими, как это происходит с другими книгами о здоровье, потому что вся информация о здоровье, которой я делюсь здесь, исходит из чистого, незапятнанного, передового, неискаженного оригинального первоисточника, и это высший источник – дух сострадания. Нет ничего более целительного, чем сострадание. Оно снисходит свыше. Методика «Медик-медиум», циркулирующая уже несколько десятилетий, постоянно создает условия, чтобы медицина смогла лучше понять хронические заболевания. Конкретные вирусы, например, раньше не были главным приоритетом в системе убеждения альтернативной медицины о том, что же вызывает хронические симптомы и заболевания. Методики «Медик-медиум» находятся на переднем крае вирусологии, понимания вирусов и того, как именно патогены, вредные тяжелые металлы, пестициды, гербициды и многие другие токсины вызывают симптомы и заболевания. Это первоисточник. Я всего лишь посланник. Точно так же, как любому, кто прослушивает эту аудиокнигу и осваивает сказанное, мне приходится осваивать новую информацию, полученную свыше. Научные исследования не всегда являются тем, чем кажутся. Если вы проследите за тем, как они проводятся, то обнаружите, что большинство так называемых исследований, на которые ссылаются врачи и другие влиятельные в сфере оздоровления люди, вовсе таковыми не являются. Это научные работы, статьи, чьи-то мнения по теме, а не реальное, объективное, строгое исследование. Использование науки в качестве оружия привело нас к тому, что мы вооружаемся лишь теоретическими статьями, которые даже не являются настоящими исследованиями. Очень немногие изыскания в мире смогли прийти к какому-либо обоснованному выводу. 99,9% всех исследований не приводят к окончательным выводам. Это не недостаток науки, такова ее природа. Что касается хронических заболеваний, то 100% всех разработок не привели ни к каким достоверным выводам. И все же научные работы пишутся на основе теорий, разработанных по результатам неубедительных исследований. На самом деле они являются лишь мнениями специалистов в области здоровья, основанных на неубедительных исследованиях. Тем не менее, эти научные работы затем цитируются в других работах и статьях, как будто они являются значимыми источниками. В результате мы имеем распространение размытых документов и статей, написанных одна за другой, весьма далеких от первоначальных исследований, которые и так были неубедительными. Все еще более запутанно. Одновременно с использованием некоторыми авторами разбавленных цитат, они также вставляют в свои работы новую информацию, полученную из источников, которые не цитируются. В итоге научные статьи превращаются в подборки дезинформации и фальсифицированных материалов, которые передаются по цепочке под видом полноценных исследований. Медработник, интересующийся конкретной темой, не понимает, что читает четвертую или десятую по счету работу, в которой искажены данные. Это превращенная в оружие система, которая предполагает попытку указать на публикацию и заявить: «А это же наука». На основе одной из таких работ пишется статья, которая размещается в интернете, и кажется, что она заслуживает доверия, потому что в ней есть цитата, ссылка. При этом редко говорят: «Исследование, на которое вы все ссылались, было неубедительным». А еще реже: «Вы также использовали информацию, отсутствующую в статье, на которую вы ссылаетесь». Это уже что-то новенькое. Возьмите нужную вам информацию откуда угодно, украдите ее, изложите так, будто она была найдена где-то еще, вставьте ссылку на материал, который даже не был исследованием, а просто использовал одно-два ключевых слова по теме. И только те, кто внимательно изучит данные из ссылки, заметят разницу. Велика вероятность, что никто не обратит внимания, не укажет на это, не исправит проблему. Вот почему очень немногие люди смогут вылечиться, будучи хронически больными, из-за дезинформации. В этой ставшей оружием игре с научными публикациями где-то по пути заинтересованные лица наткнулись на методику «Медик-медиум». Когда они писали свои статьи, они брали некоторые ключевые, критические фрагменты информации методики «Медик-медиум» и вставляли их в свои работы без ссылки на источник, без достаточных, чтобы привести человека к финишной черте исцеления, объяснений и инструментов. Вместо этого они цитировали исследования, которые не имели ничего общего с той информацией, которую они присвоили. Эта система смешивания, искажения и переиначивания информации обречена на стопроцентный провал. Когда молодого человека парализует неврологическое заболевание, он не сможет отследить статьи о здоровье, которые читает, до первоисточника информации методики «Медик-медиум», потому что на него нет ссылок. Этот человек не будет знать, как найти книги, в которых можно получить ответ и шанс на исцеление. Вместо этого 18- или 19-летний подросток проживет всю жизнь в попытках просеять информацию в искаженных публикациях, взятую из неправдоподобных источников и неубедительных исследований. Никто не несет ответственности за этот эффект просачивания или коррупцию, на которой построена система, за человека, который будет страдать от неврологического заболевания в течение следующих 10-20 лет или даже до конца своих дней. Мы должны быть честными, когда речь идет о спасении хронически больных. Если исследование не дает никаких окончательных результатов, это должно быть отмечено в самом начале. Тот, кто пишет статьи на основе этого неубедительного исследования, должен писать только о нем, а не вбрасывать в свой текст перехваченную информацию. Почему так не происходит? Потому что цитирование служит билетом в систему. Цитирование неубедительных исследований, ссылки на них – это как поддельные водительские права, по которым несовершеннолетний попадает в бар. Это позволяет автору статьи добиться некоторого уважения. А если у человека, который пишет такую мошенническую статью или материал с фальсифицированными идентификационными данными, после имени стоит указание на соответствующую должность, что вызывает еще большее уважение? Исследования, оплаченные промышленными предприятиями, необъективные с самого начала и неубедительные в конце, используются затем в качестве оружия, чтобы специалист в области здоровья, имеющий определенные буквы после своего имени, мог написать статью, содержащую дезинформацию. Наука социальных сетей. Все это получает дальнейшее развитие, когда дело доходит до социальных сетей. Доктор, имеющий в соцсетях мощную платформу, продающую добавки и размещающую рекламу на миллион долларов в месяц, может вывести все это на новый уровень. В своих постах, статьях и видео он может использовать информацию методики «Медик-медиум», которая, как он видел в интернете, исцелила других, и вместо того, чтобы ссылаться на ее источник, он будет приводить чью-то статью, вооружаясь этой ссылкой как собственным поддельным удостоверением личности для финансирования своего бизнеса. Эта практика закрепляет мошенничество, поскольку не направляет последователей к реальному источнику той информации, которая может помочь. Издание методики «Медик-медиум» – это первый источник. Но врачи в социальных сетях берут из них информацию, не упоминая его, а вместо этого ссылаясь на вторичные и третичные источники и статьи, основанные на научных трудах, базирующихся на неубедительных исследованиях, чтобы продавать свои товары посредством пятиминутных видеороликов и рекламных кампаний. Всем внушили, что цитаты – это проверенные научные источники. На них ссылаются, как будто они что-то значат, как будто могут убедить нас принять то или иное решение в жизни. Некоторые люди мудры в этом отношении. Они достаточно опытны, чтобы проследить и проанализировать информацию, на которую кто-то ссылается. А как насчет тех, кто только что окончил школу? Их только что научили, что цитаты – это Бог и это факт. Они будут думать, что цитаты непогрешимы. Вот часть того, как наука становится в наши дни оружием. Никто не ведет справочника, считая теоретические статьи просто работами, а не исследованиями. Нет никакого кода, который ставит на них печать, это была просто статья, а не настоящее исследование. Нерегулируемое использование научной литературы в качестве оружия осуществляется как масштабная денежная игра. Они крадут из чистого источника, намеренно изменяют информацию, ссылаются на исследования, которые не имеют отношения к их продукции, и все это для того, чтобы продать свои товары. Использование чистого источника и целенаправленное изменение информации из него противоречит интересам хронически больных. Нет ничего плохого в зарабатывании денег. Проблема в том, что больных сбивают с пути, держат в заблуждении, не говорят честно о том, что им показывают. Источник свыше, который заботится о хронически больных, вот что дает им наилучший шанс на исцеление. Методика Medic-Medium доказала свою правоту в ходе медицинских исследований и научных изысканий, а затем была присвоена некоторыми врачами из социальных сетей и влиятельными людьми, продающими добавки, потому что это свежий, новый материал, позволяющий произвести впечатление на их аудиторию. Потому что наука. Наука может быть использована как во благо, так и во зло. В истории есть множество примеров этого. Сейчас, в наш век здоровья и благополучия, в интересах хронически больных наука используется недостаточно продуктивно. Это не значит, что я против науки. Просто система сдержек и противовесов не работает в полную силу, поэтому, когда речь идет о хронических заболеваниях, хорошая наука игнорируется, а плохая привлекает внимание. Наука не является единым согласованным сводом информации, хотя нас часто заставляют в это верить. Существует битва наук. С научным исследованием, созданным одним учреждением, борется другое учреждение. Работа, опубликованная одним авторитетом, подвергается нападкам со стороны другого. Жертвами этих сражений становятся хронически больные. Информация о методике Medic-Medium нужна сейчас как никогда, потому что скоро нас ожидает большой рост неврологических заболеваний. Он так близко на горизонте, что практически уже здесь. По мере того, как эта волна заболеваний будет нарастать в течение следующих 5 лет и далее, число людей, страдающих хроническими заболеваниями, в основном с неврологическими симптомами, а также нарушениями репродуктивной функции, тромбозами, заболеваниями крови и раком, будет катастрофическим. Этот рост усугубляется безответственно создаваемыми медицинскими препаратами. Молодое поколение учат использовать слово «наука» как некий окончательный термин. Как я уже упоминал в предыдущей главе, если вы спорите о чем-то, все, что вам нужно сделать, чтобы победить другого человека, произнести слово «наука». Сейчас оно используется в школах как оружие, чтобы закрыть дебаты. Вы не можете сказать, какая наука, где? Давайте посмотрим на все данные и обсудим их. Давайте посмотрим на все научные исследования и проанализируем научные работы. Давайте поймем, что читают авторы публикации в качестве своих источников и что именно там говорится. Ничего этого не происходит. Вместо этого вы говорите «наука говорит» или «посмотрите на данные». И все. Дело закрыто. Игра окончена. Оплошность другой стороны доказана мгновенно. Если вы говорите «наука» или «данные» первым, вы побеждаете в дебатах. Дошло даже до того, что дискуссии заканчиваются словами «мой профессор сказал». Молодому поколению внушают, что их профессор – это и есть сама наука, что то, что он говорит, является научно точным, так что вам даже не обязательно ссылаться на исследования. Достаточно упомянуть своего профессора, процитировать его. Чему не учат, как это было прежде, так это тому, как вести дебаты, как интеллектуально изучать данные, вести открытый разговор. Возможно, для некоторых областей науки это не имеет значения. Если кто-то спорит о ракетном топливе или компьютерных технологиях и хочет закончить дебаты словами «наука говорит» или «мой профессор говорит», это одно дело. Совсем другое, когда речь идет о больных и умирающих людях. Когда говорится о том, что у хронически больных нет ответов, что люди болеют десятилетиями, полностью теряя качество жизни и даже умирая, что рост хронических заболеваний идет такими темпами, каких в истории никогда не было, нужно иметь свободу говорить «наука» и «данные», но нас не должны учить, что эти слова заканчивают дебаты. Если есть информация, которая спасает жизнь хронически больным пациентам, нельзя списывать ее со счетов только потому, что наука еще не доказала способность этой информации спасать жизни. Если цинк помогает людям, зараженным современной вирусной чумой, нельзя отрицать это утверждением, наука не говорит, что это работает. Наука просто еще не изучила этот вопрос. А если они его все-таки исследуют, нужно внимательно следить за их данными, чтобы удостовериться, что исследования проводятся с соблюдением этических норм. Потому что наука – недостаточный ответ, когда речь идет о хронических заболеваниях. Как я всегда говорю, а была ли это хорошая наука? На какие средства проводилось исследование? Был ли объем выборки достаточно разнообразным и большим? Этично ли проводился контроль? Все ли факторы были учтены? Достаточно ли совершенными были инструменты измерения? Отличается ли анализ, отраженный в результатах, от самих цифр? Не было ли исследование поспешным или предвзятым? Не имело ли места вмешательства влиятельного человека, обладающего властью в обществе? Может быть, исследование было настолько длительным, что не принесет окончательных результатов в этой жизни, но все указывают на его преждевременные выводы как на доказательство того, что они хотят услышать. Некоторая часть науки блестяще выдержит такую постановку вопроса. В большинстве же случаев обнаружатся недостатки. Подкуп, откаты, малые размеры выборки, плохой контроль, корпоративное убеждение, неразглашаемые методы, борьба за власть, неэтичные намерения, поспешные результаты. Манипулирование цитатами. То, что мы называем наукой, часто основано на статьях и заголовках, которые мы пролистали в интернете и которым безоговорочно доверяем, не задавая никаких вопросов. Если мы собираемся получать научные знания таким образом, нам лучше бы понять, как это работает. Интернетом манипулируют на разных уровнях. В частности, статьи и даже исследования публикуются задним числом или же вообще даты их публикации удаляются. Чего это позволяет добиться? Так онлайн-издания могут создавать впечатление, что опубликованная информация давно известна в рамках медицинской науки. Например, кто-то может позаимствовать информацию методики Medic-Medium, поместить ее в статью, найти старое исследование с соответствующими ключевыми словами, вставить в текст цитату из него, датировать статью 10- или 15-летней давностью или не указывать дату вовсе. Есть работы с текущими датами, которые, тем не менее, цитируют более старые исследования и статьи, пытаясь создать впечатление, что украденная ими информация методики Medic-Medium не имеет к ней отношения, а является давно известным научным фактом. Опять же, материалы, на которые они ссылаются, не соответствуют информации, которую они на самом деле размещают. Они находят соответствующие ключевые слова и надеются, что любой, кто потратит время на поиск цитаты, будет достаточно одурачен совпадением ключевых слов и достаточно ошеломлен научными формулировками, чтобы поверить в релевантность ссылки. Методика Medic-Medium. Когда вы узнаете информацию методики Medic-Medium, иногда она противоположна тому, что вы слышали прежде, а иногда более близка к другим источникам, но с тонкими и критическими различиями. Причина, по которой определенная информация методики Medic-Medium может показаться противоположной приводимому другими источниками, заключается в том, что она никогда не была известна до публикации серии книг методики Medic-Medium. Причина, по которой часть информации методики Medic-Medium может быть похожа на уже существующие медицинские данные, заключается в том, что до того, как я начал публиковать книги серии Medic-Medium, я провел более 30 лет, обучая этому передовому медицинскому и духовному знанию десятки тысяч людей, многие из которых были профессионалами в области здравоохранения, нуждавшимися в помощи в отношении собственного здоровья, здоровья своей семьи или самых сложных случаев в их практике. Некоторые из тех, кого я учил, были докторами альтернативной медицины на раннем этапе, когда мир натуральной медицины только начинал набирать обороты. Имейте в виду, что в самом начале движение альтернативной медицины не было таким процветающим бизнесом, как в настоящее время. Сообщество альтернативной медицины было крайне малочисленным. Любой, кто занимался этой практикой, считался изгоем. Альтернативное движение было настолько малочисленным, что большое количество людей, безответно страдающих хроническими заболеваниями, даже не знали, что у них есть варианты, которые можно исследовать, помимо традиционного подхода медицины, хирургии, фармацевтических препаратов или того и другого. Информация методики Medic-Medium выделялась, потому что область альтернативного оздоровления была мала. Альтернативной информации было не так много. Затем эта информация стала основополагающей, потому что она работала. Люди поняли, что нашли золотые самородки для своего исцеления. Инструменты методики Медик-Медиум стали основополагающими. И огромное количество хронически больных людей, которые нашли их, помогли утвердить эту информацию в мире заботы о здоровье. На протяжении многих лет хронически больные, а также врачи, медсестры и другие практикующие медицинские работники получали знания из моих лекций и личного руководства с помощью духа сострадания и распространяли ее по другим источникам. Примеры использования оригинальной информации и методики Медик-Медиум включают данные о том, что затяжной ковид вызван вирусом Эпштейна-Барр. Токсичные тяжелые металлы могут вызывать хронические заболевания и психические расстройства. ВЭБ может быть реактивирован, он вызывает неврологические симптомы. Существует более одного штамма ВЭБ, вируса опоясывающего лишая. ВЭБ является одним из вирусов, стоящих за неврологической болезнью Лайма. Застойная, вялая, перегруженная, токсичная печень вызывает увеличение веса. Кожные заболевания возникают из-за печени. Токсичные тяжелые металлы вызывают экзему и псориаз. Лимонная вода по утрам очищает печень и тело от токсинов. Опасный спрей от комаров распыляется в наших районах. Ароматизаторы становятся все более токсичными и опасными для нашего здоровья, и что мы попадаем в зависимость от адреналина. Также к информации методики Медик-Медиум относятся знания о том, что вредные тяжелые металлы в пестицидах вызывают болезнь Паркинсона, могут провоцировать тревожность и депрессию. ВЭБ вызывает фибромиалгию, тиреоидит Хашимото, ревматоидный артрит и рассеянный склероз. Вирус опоясывающего лишая и простого герпеса первого типа вызывают дисфункцию ВНЧС и скрежетание зубами. Вирус опоясывающего лишая вызывает паралич Белла. Вирусы ветряной оспы и опоясывающего лишая – это два отдельных вируса, а не один. Усталость в хронической форме носит неврологический характер. Блуждающие нервы могут вызывать тошноту, тревожность, проблемы с глотанием, чувство стеснения в груди, панические атаки, головокружение, вертиго, ощущение стеснения в горле, учащенное сердцебиение и проблемы с кишечником, такие как гастропарез. Стрептококковые бактерии вызывают акне, ИМП, интерстициальный цистит, хронические аллергии, синусит и СИБР. Отказ от чрезмерного употребления жиров по утрам позволяет печени провести детоксикацию и восстановление. Можно привести еще множество примеров. В этом массовом испорченном телефоне информация о методике Медик-Медиум может искажаться. Попутно другие источники могут смешивать ее с ошибочными идеями, так что когда до вас доходят версии того, что изначально было данными методики Медик-Медиум о здоровье, они оказываются искаженными. Вы увидите, как медицинские исследования используют кусочки и фрагменты методики Медик-Медиум, не ссылаясь на нее, а затем коверкают ее так, что в итоге она не может помочь людям. Например, кто-то благодаря сведениям методики Медик-Медиум поймет, что хлорелла вредна, а затем на ее место придет что-то другое. Например, активированный уголь, который, как вы узнали в главе 29, добавки, придающие мозг, я принимать внутрь не советую. Еще один пример. Вы услышите о воспалении мозга, то есть о вирусном неврологическом воспалении, вызванном патогенными микроорганизмами. Это вытекает из методики Медик-Медиум, и людям было бы полезно узнать, как избавиться от вирусов, вызывающих воспаление. Вместо этого они остаются в замешательстве, потому что медицинские исследования смешивают идею вирусного неврологического воспаления с аутоиммунной теорией заболевания, возлагая всю вину на собственный иммунитет человека. Попытка собрать воедино правду о своем здоровье похожа на игру «Прицепи ослику хвост». Вам завязывают глаза, дают клочок информации, за который можно ухватиться, а затем кружат вокруг теорий и мнений, и вы теряете всякое представление об окружающей обстановке. Некоторые люди прикрепляют хвост к изображению осла, но не попадают точно в цель. Другие прицепляют его к стене в другом конце комнаты, например, когда теоретизируют, что диета с высоким содержанием жира и белка – это ответ на проблему дефицитов мозга. Да, у нас есть дефициты, но нет, высокожировая и высокобелковая диета – это не ответ, это противоположность реальному способу решения этих проблем. Только когда вы снимете повязку с глаз, вы сможете увидеть всю картину такой, какая она есть. В этой аудиокниге, дополняющей ее книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты», а также в остальных книгах серии «Медик-Медиум», мы, наконец, нашли соответствие между крупицами истины и ее источником. Те, кто исцелил свои симптомы и заболевания, знают, что информация, исходящая от духа сострадания, является Евангелием. Вся истина находится здесь. Это не переупакованная или переработанная теория, полученная с помощью мошеннической науки или псевдонауки и выдаваемая за новое понимание хронических симптомов и болезней. Подготовка к будущему. Информация, содержащаяся в этой аудиокниге, всегда будет здесь для вас и для поколений, которые придут после нас. Эта планета будет продолжать бросать нам вызовы. Патогены, токсины, предающие мозг и даже нормативные препятствия, призванные блокировать доступ к информации для исцеления, приведут к тому, что мы снова будем полагаться на простую силу слов на странице, чтобы защитить себя и свои семьи. Может даже наступить день, когда никто не сможет посадить собственный сад или вырастить свою листовую зелень без соблюдения нормативных требований, штрафов и последствий. В поисках информации мы стали полагаться на интернет. У нас настолько быстрый доступ к нему, что никто больше не полагается на реальные, конкретные семейные справочники на своих книжных полках. Знания для поддержания своего здоровья, благополучия и жизни никто теперь не черпает из книг. Люди получают лакомые кусочки информации из интернета, знаний, которые могут исчезнуть. Мы думаем, что интернет будет работать всегда, однако в ближайшем будущем в его работе может произойти сбой. Его могут отнять у нас. В ближайшие годы его могут начать контролировать власти, и вы не сможете получить доступ к тому, что вам нужно, если это не соответствует планам тех, кто будет ограничивать и цензурировать интернет в будущем. Могут быть введены правила, касающиеся получения медицинской информации, потому что фармацевтический и медицинский мир потеряет власть, деньги и финансовую выгоду, если информация о том, как лечиться, будет доступна в сети. Будут введены запреты, чтобы люди не могли получить доступ к жизненно важной медицинской информации. Если данные методики Medic Medium или любая полезная информация в интернете, которая помогает улучшить нашу жизнь, будет изъята, нам придется полагаться на системы, которые удерживают нас в состоянии болезни. Индустрии теряют деньги, если мы можем сами поддерживать свое здоровье. Меньше людей будут прибегать к традиционным методам лечения, если смогут сами противостоять инфекциям, укреплять свою иммунную систему и научиться с осторожностью относиться к определенным медицинским процедурам. Поэтому индустрии будут использовать интернет в качестве оружия. И сейчас нас приучают не иметь под рукой настоящих физических книг, так что в будущем мы не сможем пойти в личную библиотеку у себя дома и поискать ответы. У нас их попросту не будет. Поколения будут приучены полагаться на то, что может быть отнято у них с помощью правил. Мы сейчас даже не затрагиваем другие факторы, которые могут угрожать интернету, такие как вспышка на солнце или другое явление, которое выведет сеть из строя. Если весь интернет в мире или даже в регионе перестанет работать, нам не на что будет рассчитывать. Вот почему эти живые слова, передающие неподвластную времени информацию свыше, озвучены в этой аудиокниге. Для вас, вашей семьи и грядущих поколений. Человеческий мозг всегда будет иметь возможность исцелиться, если информация будет доступна.